Глава 17, в которой ружье учителя танцев Тарталета поистине творит чудеса. Вдруг у Готфри вырвался такой отчаянный крик, что танцмейстер подскочил на месте. Вне всякого сомнения туземцы узнали о присутствии на острове людей. Флаг, развивавшийся на мачте, флаг пункта, исчез. Нельзя было медлить с выполнением задуманного плана. Отправиться на разведку, чтобы выяснить, здесь ли еще туземцы и что они делают. «Итак, в путь», — сказал Готфри своему компаньону. «В путь, но...» — прошептал Тарталет. «Может быть, вы предпочитаете остаться?» «С вами, Готфри, да?» «Нет, без меня». «Быть одному? Нет, нет, ни за что на свете». «Ну тогда пошли». Прекрасно понимая, что Готфри не отступится от своего плана, Тарталет решился все же сопровождать его. Да у него не хватило бы мужества остаться одному в Вильтри. Перед тем, как отправиться в путь, Готфри еще раз проверил оружие, зарядил оба карабина и один вложил в руки Тарталета, который поглядел на ружье с таким растерянным видом, словно какой-нибудь абориген по моту, впервые увидевший незнакомую вещь. Кроме того, бедняге пришлось привесить к своему поясу патронтаж и охотничий нож. В последнюю минуту он надумал захватить с собой еще и карманную скрипку, надеясь, должно быть, ублажать дикарей ее скрипучими звуками. Но Готфри, хоть и не без труда, отговорил его от этой глупой затеи. Было около 6 часов утра. Верхушки секвой весело поблескивали под первыми лучами солнца. Готфри приоткрыл дверь и вышел из дупла, чтобы осмотреть окружающую местность. Царила полная тишина. Животные уже паслись в прерии не более чем в 1/4 мили от Вильтри. Видно было, как они спокойно щиплют траву, и что в их поведении не обнаруживало ни малейшей тревоги. Готфри подозвал к себе Тарталета. Учитель танцев нерешительно подошел, обремененный своим вооружением. Тогда юноша плотно закрыл двери и, убедившись, что она полностью слилась с корой дерева, набросал вокруг кучу веток, а сверху привалил несколько больших камней. Затем он направился к речке, чтобы в случае необходимости спуститься по берегу до самого устья. Тарталет плелся сзади, беспокойно озираясь по сторонам. Сидеть одному в дупле было бы еще страшнее, и он изо всех сил старался не отставать. Дойдя до лужайки у больших секвой, Готфри остановился, вытащил подзорную трубу и стал с напряженным вниманием вглядываться в каждую точку на берегу от мыса флагпункта до северо-восточного угла острова. Ни одно живое существо не попадало в поле зрения и не видать было ни малейшего дымка, который указывал бы на стоянку туземцев. Конец мыса также был совершенно пустынен, хотя на нем и виднелись многочисленные следы босых ног. Да, Готфри не ошибся. Мачта стояла на том же месте, а флаг исчез. Очевидно, туземцы, прельщенные красным цветом, сорвали полотнище и возвратились к своей пироге, укрытой в устье реки. Готфри окинул взглядом западное побережье. От флагпункта до Дримбея все было пусто и безлюдно. Пустынной была и водная гладь. Никакое судно не бороздило поверхности моря. Значит, если туземцы продолжали двигаться вдоль берега на своей прау, то теперь они должны были скрыться от взора среди береговых скал. Готфри мучила проклятая неизвестность. Во что бы то ни стало, он хотел выяснить, находятся ли еще незваные гости на острове или убрались во свояси. Хочешь не хочешь, нужно было дойти до того места, где они высадились накануне, прократься к бухте, образованной устьем реки. На ее берегах на протяжении 2 миль склонялись к воде зеленые купы деревьев и тянулись заросли кустарника, а дальше на 500-600 ярдов оставалось свободное пространство с открытыми до самого моря берегами. Характер местности позволял таким образом незаметно приблизиться к устью, если только туземцы не поднимутся вверх по реке. Во избежание неожиданности нужно было действовать очень осторожно. Но вряд ли в столь ранний час туземцы, уставшие от вчерашнего длинного перехода, успели уже покинуть свой лагерь. Скорее всего, они еще спят в пироге или рядом с ней, на земле. В таком случае, подумал Годфри, их можно будет застигнуть врасплох. Только не надо торопиться. В присутствии возможного противника важнее всего остаться незамеченным. Преимущество на стороне нападающего. В более выгодном положении тот, кто делает первый выстрел. Проверив курки карабинов и револьверов, Годфри и Тарталет стали спускаться по левому берегу речки. Все было спокойно. Тишину раннего утра нарушали лишь птицы, безмятежно порхавшие среди деревьев с берега на берег. Годфри шел впереди, а спутник его тащился сзади, понурив голову и, видимо, выбиваясь из сил. Они миновали подлесок и выбрались на открытую местность, поросшую высокой травой, которая, однако, скорее могла выдать присутствие человека, чем густой кустарник, окаймленный деревьями. Малейшая оплошность, и в голову полетят камни и стрелы. Но учитель танцев, как назло, несколько раз спотыкался, несмотря на предостережение Годфри, и падал со всей своей амуниции. При этом он пыхтел, отдувался и производил столько шума, что был для Годфри только обузой. Как он раньше не догадался оставить его в Вильтри или укрыть где-нибудь в лесу? Но теперь было поздно об этом думать. Прошел уже час, как наши робинзоны покинули гигантскую секвою. Они проделали большую часть пути, не обнаружив пока ничего подозрительного. Годфри остановился, окинул взглядом прерию. Нигде никаких признаков пришельцев. Конечно, нельзя было не учитывать и того, что туземцы, зная теперь о присутствии на острове людей, сами, вероятно, приняли меры предосторожности. Вполне возможно, что тем временем, пока Годфри с Тарталетом шли берегом вниз по течению, незваные гости могли подняться вверх по реке, могли засесть тут же неподалеку в миртовых, в мастиковых зарослях, могли бродить по лесу или устроить засаду. Странная черта характера. По мере того, как они продвигались вперед, не встречая свирепых дикарей, Тарталет мало-помалу успокаивался, избавляясь от своих страхов, и даже начинал отзываться с пренебрежением об этих смешных людоедах. Годфри же, наоборот, больше и больше беспокоился и, перейдя с открытого места в лесок, удвоил предосторожность. Прошел еще час. Берега снова обнажились. Их покрывали только небольшие заросли кустарника. Ветер пригибал траву, указывая на близость моря. В таких условиях трудно было укрыться. Ничего не оставалось, как лечь плашмя и продвигаться ползком. Годфри так и сделал, предоставив Тарталету последовать своему примеру. Но тому не хотелось ложиться на землю. «Дикарей больше нет! Людоеды ушли!» — возражал учитель танцев. «Они здесь!» — тихо и решительно сказал Годфри. «Они должны быть здесь!» — повторил он. «Ложитесь на живот, Тарталет! Живее, живее! И будьте готовы в любую минуту спустить курок!» «Следите за мной и не стреляйте без моего приказания!» Годфри произнес это таким суровым голосом, что ноги танцмейстера подогнулись сами собой, и он оказался в требуемой балетной позе. И хорошо сделал. Годфри действительно имел все основания говорить так настойчиво. Занятой им позиции не было видно ни берега моря, ни устья речки. Кругозор закрывала возвышенность, находившаяся не более чем в 100 шагах. Но за этим замкнутым горизонтом из-за гряды холмов поднимался в синее небо густой столб дыма. Лежа на траве и приложив палец к пусковому крючку карабина, Годфри терпеливо выжидал. «Третий раз, — говорил он самому себе, — я вижу на острове дым. Не значит ли это, что туземцы уже высаживались и разводили костры на северной и южной стороне острова? Нет, это невозможно. Ведь я ни разу не находил никаких следов, ни углей, ни пепла. Но сейчас я узнаю, что здесь происходит, и решу, как поступить». Сделав несколько скользящих движений, которые тут же скопировал Тарталет, Годфри добрался до возвышенности, откуда легко было наблюдать за той частью морского побережья, где речная излучина непосредственно примыкала к устью. Юноша едва удержался от крика. Опустив руку на плечо учителя танцев, он дал ему понять, что дальше двигаться нельзя. Тарталет замер, уткнувшись головой в землю, а Годфри увидел все, что ему хотелось увидеть. На берегу среди скал пылал громадный костер, посылая к небу черные клубы дыма. Вокруг огня ходили те самые чернокожие туземцы, что прибыли вчера на остров, и непрерывно подбрасывали топливо, сложенное рядом в большую кучу. Неподалеку от них колыхалась на волнах привязанная к камню пирога. Начинался прилив. Годфри, не прибегая к подзорной трубе, видел невооруженным глазом все, что происходило на берегу. От костра его отделяли какие-нибудь 200 шагов. Он даже отчетливо слышал, как трещали в огне сухие ветки. Из 12 человек 10 занимались работой. Одни энергично поддерживали огонь, другие забивали колья для вертела, как это делают обычно полинезийцы. 11-й, казавшийся начальником, с важным видом прогуливался по отмели и часто поглядывал вглубь острова, словно опасаясь нападения. На плечах его Годфри увидел красное полотнище флага, служившее дикарю украшением. 12-й же, крепко привязанный к столбу, лежал на земле. Легко было догадаться, какая участь грозила несчастному. Вертел и огонь, конечно, предназначались для того, чтобы его сжарить. Выходит, что Тарталет не ошибся, назвав этих людей каннибалами. Нельзя было также не согласиться с учителем, уверявшим своего ученика, что приключения всех Робинзонов, настоящих или воображаемых, не отличаются одно от другого. Ведь в самом деле Годфри с Тарталетом оказались в том же положении, что и герой Даниэлы Дефо, когда на его острове высадились дикари. И подобно Робинзону Крузо, теперь они должны были присутствовать при ужасной сцене людоедства. Годфри решил брать пример с бесстрашного Робинзона. Нет, он ни за что не допустит, чтобы каннибалы зарезали пленника и насытились человеческим мясом. И вооружен он нисколько не хуже, чем Робинзон в эпизоде спасения Пятницы. 2 ружья, 4 выстрела, 2 револьвера, 12 выстрелов. Этого будет вполне достаточно, чтобы подействовать на 11 дикарей, которых может вспугнуть и один выстрел. Придя к такому решению, Годфри стал хладнокровно выжидать момента, когда сможет громогласно заявить дикарям о своем присутствии. Ждать ему пришлось недолго. Не прошло и 20 минут, как начальник приблизился к огню и недвусмысленным жестом указал на пленника своим подчиненным, которые только и ждали его приказаний. Годфри поднялся. Поднялся и Тарталет, сам не зная почему. Бедный учитель танцев даже не догадывался, что собирается сделать его спутник, ничего ему не сказавший о своих намерениях. Годфри, должно быть, представил себе, что при одном его появлении среди дикарей поднимется паника. Либо они бросятся к пироге, либо побегут в рассыпную. Но не случилось ни того, ни другого. Казалось, они его даже не заметили. Как раз в эту минуту начальник снова указал на пленника. Трое чернокожих подскочили к нему, отвязали от столба и потащили к огню. Это был еще молодой человек. В ожидании близкой смерти он, как видно, решил дорого продать свою жизнь и стал отчаянно отбиваться. Но туземцы скоро с ним справились и повалили на землю, и тут подоспел их начальник с каменным топором в руке, чтобы размозжить ему голову. Годфри громко закричал и спустил курок. Пуля просвистела в воздухе и, казалось, насмерть сразила начальника. Он упал, как подкошенный. При звуке выстрела туземцы замерли, словно от удара грома, а те, что держали пленника, невольно выпустили его из рук. Воспользовавшись случаем, бедняга тотчас же бросился бежать в том направлении, откуда явился неожиданный спаситель, на которого с изумлением смотрели теперь все дикари. В ту же минуту раздался второй выстрел. Тарталет нажал на спусковой крючок с зажмуренными от страха глазами и долго потом потирал правую щеку, ушибленную прикладом. Подобные пощечины ему в жизни не приходилось получать. Однако бывают же такие удачные выстрелы. Он даже не промахнулся. Один из дикарей свалился замертво рядом со своим начальником. Туземцы потерпели сокрушительное поражение. Быть может, они решили, что их атакует многочисленное враждебное племя и побоялись принять бой. А может быть, их напугали двое белых людей, извергавших громы и молнии. Как бы то ни было, но чернокожие дикари, подхватив своих убитых и раненых, пустились на утек, вскочили в лодку, изо всех сил стали грести, затем развернули парус и быстро обогнули флагпункт. Тем временем пленник подбежал к своему спасителю. Сначала он остановился в нерешительности и страха перед этими высшими существами, затем приблизился к белым людям, опустился перед ними на колени, взял ногу Годфри в свои руки и поставил себе на голову в знак того, что признает себя его рабом. Можно было подумать, что этот уроженец Полинезии тоже читал Робинзона Крузо.